Глава 70. Глафира Семеновна плакала, а Николай Иванович встал с постели и молча приводил свой костюм в порядок. Делал он это не без особенных усилий. После вчерашней выпивки его так и качало из стороны в сторону. Голова была тяжела, как чугунный котел. Глазам было трудно глядеть на свет, и они слезились. Язык во рту был как бы из выделанной кожи. Николай Иванович тщательно умылся, но и это не помогло. Он попробовал курить папироску, но его замутило. Бросив окурок и откашлявшись, он подсел было к Глафире Семеновне. «Прочь!» — закричала та, замахнувшись на него. «Не подходи ко мне! Иди к своим мерзавкам!» «Каким мерзавкам? Что ты говоришь?» «А вот к тем, от которых ты эти сувениры отобрал!» Глафира Семеновна подошла к его пальто, висевшему на гвозде около двери, и стала вынимать из кармана в пальто пуховую пудровку, карточку с надписью «Бланш Барбье» и адресом ее, гласящим, что она живет на итальянском бульваре, дом номер такой-то. Далее она вынула пробку от хрустального флакона, смятую бабочку, сделанную из тюля и бархата, и прибавила: «Полюбуйтесь! Это что? Откуда вы это нахватали?» Николай Иванович удивленно выпучил глаза и развел руками. «Решительно не понимаю, откуда это взялось», — сказал он, но тут же сообразил, что можно соврать, и пробормотал. «Ах да, бабочку эту я для тебя купил, но только она смялась в кармане. Очень хорошенькая была». «Благодарю, благодарю. Стало быть, и пробку от флакона тоже для меня купили? Карточка какой-то, бланш с адресом тоже у вас для меня?» «Душечка, это должно быть какая-нибудь портниха. Да-да-да-да-да, портниха. Я не помню хорошенько, я был пьян. Откровенно говорю, что я был пьян, но это непременно адрес дешевой портнихи, которую мне рекомендовала для тебя. Мадам Бовале...» «Фу, выпутался», — подумал Николай Иванович. Но Глафира Семеновна, язвительно улыбнувшись, проговорила: «Не лги, дрянь, не лги!» И полезла в другой карман пальто, из которого вытащила длинную, черную, значительно уже заношенную штопанную перчатку на семи пуговицах и спросила: «И эту старую перчатку для меня тоже купил?» «Недоумеваю». «Решительно недоумеваю, откуда могла взяться эта перчатка? Одно только разве что этот француз, который мы вместе пили, в карман не засунул как-нибудь по ошибке». «Отлично, отлично. Стало быть, француз в женских перчатках выше локтя щеголял. Уж хоть бы врали-то как-нибудь основательно, а то ведь чушь городите. Ясно, что вы обнимались с разными мерзавками и вот набрали у них разного хламу на память. Я ведь вас, мужчин, знаю, очень хорошо знаю». «А где ваши деньги? Позвольте вас спросить». Наступила Глафира Семеновна на мужа, который от нее пятился. «Третьего дня вечером у вас было в кошельке 40 золотых, а теперь осталось только 2. 38 нет! Ведь это значит, что вы 760 франков в один день промотали! Неужто же вы 38 золотых пропили только в грязном кабаке толстой тумбы?» «Да неужели? Только 2 золотых осталось?» «Да, 2, 2. Вот, полюбуйтесь!» — заговорила Глафира Семеновна, вытаскивая из-под подушки своей кровати кошелек Николая Ивановича и вынимая из него 2 золотых. «Не помню. Решительно не помню», — опять развел руками Николай Иванович. «Должно быть, потерял. Сама себя раба бьет за то, что худо жнет. Шампанское, которое мы пили, здесь не ахти как дорого, всего только по 5 или по 6 франков за бутылку. Не знаю, пьян был, и в этом каюсь». «А я знаю. Эти 700 франков ушли в руки и в утробы вот этой Бланш и других мерзавок!» Грозно воскликнула Глафира Семеновна и ткнула Николаю Ивановичу в нос карточкой. «Да-с, ей! Ей! И что это за портниха? Я уже узнала. Пока вы дрыхали до 3 часу, я успела уже съездить на итальянский бульвар вот по адресу этой карточки и узнала, какая это такая портниха, это самая Бланш Барбье». «Решительно «Решительно ничего, душечка, не помню. Решительно, потому что был пьян, как сапожник. Карточка могла попасть в карман от француза, с которым я пил. Француз мог и деньги у меня украсть. Черт его знает, какой это такой был француз. И ведь дернуло тебя нелегкое заехать вчера в этот кабак толстой бабы». «Здравствуйте! Теперь я виновата. Не сам ли вы меня упрашивали заехать?» «Неправда. Я только одобрил твой план. Ты отыскивала в латинском квартале какую-то таверну. Рок изобилия!» «Я отыскивала не для того, чтобы пьянствовать, а для того, чтобы посмотреть то место, где, по описанию романа, резчик проиграл свою жену художнику. Я зашла только для того, чтобы иметь понятие о маленьких тавернах латинского квартала, а ты накинулся на пьянство!» Николай Иванович сделал жалобное лицо и пробормотал, снова разводя руками: «Бес попутал, Глаша! Прости меня, Христа ради, Глаша! Никогда этого не случится!» «Нет, этого я тебе никогда не прощу!» — сделала жест рукой Глафира Семеновна. «Я тебе отплачу тем же, той же монетой!» «То есть? Как это?» — испуганно спросил Николай Иванович. «Ты кутил, и я буду кутить. Тоже найду какого-нибудь кавалера. Ты Бланш отыскала, я Альфонса отыщу». «Не говори вздору, Глаша! Не говори!» — погрозил жене пальцем Николай Иванович. «Говори сейчас, где ты шлялся до 6 часов утра?» «Не помню. Решительно не помню. Был в том кабаке, а потом куда-то ездили всей компанией на гулянье. Куда ездили, не помню». «Ну, ладно. Это была первая и последняя твоя гулянка в Париже. Собирайся. Сегодня вечером мы уезжаем из Парижа». «Но, Глаша, как же это так? А канатное отделение на выставке? Я еще канатного отделения не видал по своей специальности. Не видали мы и картин». «Знать ничего не хочу. Вон из Парижа. Есть ли у тебя еще чем рассчитаться в гостинице и заплатить за дорогу?» «Это-то есть, но позволь, как же уезжать сегодня, ежели я еще денег не получил?» «С кого? Каких денег?» «Да с земляка, с которым мы познакомились в театре «Эден». Я забыл тебе сказать, что он занял у меня 300 французских четвертаков на один день. Обещался вчера их принести. И вот...» Николай Иванович выговорил это, понизив голос. Но Глафира Семеновна воскликнула: «Вот дурак-то! Видали вы дурака-то? Дает первому встречному по 300 франков. Но от того-то он к нам вчера и не явился. Не явился и сегодня. Что он за дурак?» «Нельзя же было, Глаша, не дать. Целый день провели душа в душу». «Все равно едем сегодня. Что с воза упало, то пропало. Но а платье? И вещи твои, заказанные в луврском магазине?» «Вот они!» — указала Глафира Семеновна на картонки. «Пока ты спал, я съездила за ними в магазин и привезла. Собирайтесь ехать! Да заплатите коридорным, которые вас сегодня утром втаскивали под руки в номер! А тому французу, который вас привез сюда в карете, и заплатила и за карету, и за какую-то его шляпу, которую вы сорвали у него с головы и бросили в сену!» Николай Иванович вздохнул. «Вот так фунт! Да неужели я был так пьян?» «Слово «мама» не выговаривал. Потом вы внизу у нас в гостинице какое-то зеркало бутылкой разбили. Так и за него надо заплатить». «Господи, боже мой!» — ужаснулся Николай Иванович, покрутил головой и с жадностью начал пить холодную воду, налив ее в стакан из графина.